Адвокат Сергеев покачал головой, движением указательного пальца угомонил охранников, а движением большого пальца показал себе за спину. «Сядь в мою машину, быстро, иначе будет скандал». Пришлось выполнить просьбу старого знакомого, предварительно отряхнув от снега брюки. От снега отряхнул, но в моем городе в период зимних снегопадов тротуары, проезжие части и прочие горизонтальные поверхности щедро обрабатываются замысловатыми химическими смесями, солями и реагентами. В общем, штаны мои пропали. От ярости меня сильно колотило. Упав на мягчайший диван заднего сиденья, я растер трясущимися пальцами напрочь отбитое ухо и прохрипел: «У меня в багажнике есть отличная монтировочка. Совсем новая, очень удобная. Килограмма на два с небольшим. Никелированная, бля. Сейчас переведу дух, вылезу и поломаю ваших башибузуков. Разобью обоим головы». «Я тебя понял, Андрей», — сказал адвокат, устраиваясь рядом. «Только ломать никого не надо. Посиди неподвижно и выкури сигарету. Ребята делают свою работу. Они не хотят ее потерять, им хорошо платят». Примирительно и негромко выговаривая слова, Сергеев добыл из какого-то хитрого загашника увесистую флягу, протянул мне, и я сделал то, что в старых романах называется «добрый глоток». Подышал носом, громко изощренно выругался. Русская брань изобилует сочетаниями звонких согласных «зд», «бл». Произносимая в полный голос, она, безусловно, оказывает хороший терапевтический эффект. «Поломаю обоих». «Вряд ли», — грустно улыбнулся адвокат. «Они профессионалы, со стажем. Они покалечат тебя». «Изуродую». «Кстати, что ты здесь делаешь?» «Сигареты покупаю». «Нашел место». «Что же мне теперь внутри Садового кольца и сигарет не купить?» «Кури мои». «Благодарю». «Ты, я вижу, дрочливый парень. Откуда синяк под глазом?» «Спортивная травма». «Я тебя понял. Чем занимаешься?» «Борюсь с бедностью». Сергеев вздохнул. При ближайшем рассмотрении его глянцевая упитанность показалась мне одутловатостью сродни алкогольной. А неглупые глаза за стеклами ультрамодных окуляров смотрели хоть и уверенно, но явно весьма грустно. В салоне его кареты мне понравилось. Лучше, чем у меня. Более просторно и мягко. Более чистые коврики под ногами. Звукоизоляция идеальна. Пахнет чем-то сладким и не совсем приятным. То ли блевотиной, то ли властью. «Давно не виделись», — сказал Сергеев. 15 лет. Он протянул мне платок. Я пробормотал благодарную фразу и собрался было утереть кровавые сопли, но заметил на белоснежной ткани искусно вышитый знак и промедлил. «Монограмма?» «Угадал. Вы носите платки с личной монограммой?» «И рубашки тоже. Положение обязывает». «И чем же занимаетесь вы?» Адвокат еще раз вздохнул. «Работаю на правительство. Сейчас государству очень нужны грамотные юристы. На всех уровнях. Так получилось, что я забрался на самый верхний. Я, Андрей, теперь сижу очень высоко. Так высоко, что из моего кабинета одинаково хорошо видна как Колыма, так и Калифорния. Рад за вас». Сергеев невзначай изучил сбоку мою дважды за сутки отмудоханную морду и сказал с участием, которого я от него в принципе не ожидал: «Ты плохо выглядишь, Андрей. У тебя проблемы, да?» Я гордо поднял подбородок, как человек, не имеющий абсолютно никаких проблем. Но тут из моего носа предательски обильно потекла теплая солоноватая юшка. И пришлось-таки испортить шикарный адвокатов платочек, опоганить плотненькую, уютно пахнущую, дорогостоящую ткань. И вместо четкого однозначного ответа прогундосить нечто самоуверенно нечленораздельное. «Вот моя карточка», — устало выговорил высокопоставленный юрист. «Положи в нагрудный карман и всегда про нее помни. Я решу любую твою проблему. Милиция, прокуратура, бандиты, банкиры, кредиторы, суды. Все что угодно. одним телефонным звонком. В любое время. «Благодарствую», — проскрежетал я за могильным голосом боксера, отстоявшего 12 раундов. «У меня нет проблем. А если есть, я сам их решу. И решаю». Визитную карточку Сергеева, исполненную с неслыханной простотой, однако на очень дорогой бумаге, украшал державный триколор и золоченый двуглавый орел. Должность бывшего уголовного адвоката ныне именовалась столь мудрено, что я осознал ее вес только после третьего прочтения. Осознав, резко проникся. «Тогда иди», — напутствовал Сергеев. «Меня ждут в министерстве, а тебя — в травмпункте». К этому моменту беседы я уже почти уравновесил свою психику и смог вполне беспечно отмахнуть ладонью. «Какой травмпункт? Забегу сейчас в кабак, возьму виски со льдом, лед к губам, виски внутрь. И порядок. Лучше зайди в магазин, купи себе новые брюки. Я компенсирую прямо сейчас». «Это абсолютно лишнее». «Звони. Непременно». Вылез из адвокатовой кареты, отогнал ужасным громогласным матом какого-то бедолагу в униформе, сел в руля, рванул с места, пронесся квартал-другой. Вдруг остановился. Выскочил. Ощутил панику, что-то исчезло. Чего-то остро не хватало. Машинально ударил себя ладонями по карманам. Документы, деньги, телефон, ключи. Вроде все на месте. «Какой, блядь, телефон? Какие ключи? Юра пропал!» Диким, задыхающимся сайгаком обежал вокруг машины, глотая сухой ледяной воздух, смешанный с выхлопными газами в пропорции 1:1. «Нет Юры!» Заглянул в салон. «Пусто!»